Она даже не заметила, что снова начался фильм. Дик так редко говорил об их сыне. Она подошла к мужу. Посмотрела сначала на пустую пепельницу, стоявшую недалеко от его правой руки, потом ему в глаза. «Ты действительно собираешься бросить курить, Дик?» «Действительно». «А если я обращусь в полицию, банда местных громил сделает тебе подручными средствами пластическую операцию, Синди?» «Я очень рада. Даже если ты снова закуришь, мы с Элвином все равно благодарим тебя за заботу». «Думаю, я больше курить не буду», — сказал он. И вспомнил глаза Донатти, когда тот ударил его ногами в живот, затуманенные глаза убийцы. Ночью он спал плохо, дремал, просыпался, а часа в три проснулся окончательно. Курить хотелось так, что Моррисону показалась у него небольшая температура. Он опустился вниз, прошел в свой кабинет, расположенный в глубине дома. Эта комната была без окон. Моррисон выдвинул верхний ящик своего стола, как завороженный уставился на коробку с сигаретами, огляделся, облизнул губы. «Постоянная слежка в течение первого месяца», — сказал Донатти. «Потом 2 месяца за ним будут следить по 18 часов в сутки. 4-й месяц, именно тогда большинство клиентов закуривают, снова 24 часа в сутки. Потом 12 часов выборочной слежки каждый день до конца года. А затем? До конца жизни слежка возобновляется в любое время. До конца жизни. «Мы можем проверять вас каждый 2-й месяц», — объяснял Донатти, — «или через день. Или через 2 года организуем круглосуточную недельную слежку. Все дело в том, что вы этого знать не будете. Если закурите, это можно сравнить с тем, что вы будете играть с нами нашей крапленой колодой. Следят они или нет? Схватили уже мою жену или послали своего человека к сыну? Здорово, правда? А если вдруг и выкурите тайком сигарету, у нее будет ужасный вкус. Вкус крови вашего сына. Но сейчас, глубокой ночью, они не могут следить за ним в его собственном кабинете. В доме тихо, как на кладбище». Почти 2 минуты он не мог оторвать взгляда от сигарет в коробке. Потом подошел к двери, выглянул в пустой коридор, вернулся обратно, снова уставился на сигареты. Ужасное видение явилось ему. Ни одной сигареты в жизни. Как сможет он изложить сложную проблему недоверчивому клиенту без небрежно дымящейся в руке сигареты, когда он подходит к графикам и планам? Как сможет он без сигареты вынести бесконечные садоводческие выставки Синди? Как сможет он проснуться утром и начать день без сигареты, пока он пьет кофе и читает газету? Моррисон проклял себя за то, что влез в эту историю. проклял Донатти».